Кем были спутники Иисуса? Вспоминаю истинную жизнь Христа. Какой это был сплошной ужас с момента его выхода в народ для вручения ему сокровищ сердца и ума. Можно ли было ожидать утончения и справедливого отношения к истинным духовным ценностям среди хотя бы и преданных рыбаков? Одиночество полное. Елена Ивановна Рылих. Примечание. Письма в Америку. 1948-55. Том 3. Письмо от 16 апреля 1948 года. Вынесенное в эпиграф утверждение Елены Ивановны Рерих об окружении исторического Иисуса Христа сильно контрастирует с устоявшимися в церкви представлением об апостолах. Согласно распространенной версии, апостолы были единственным и самодостаточным звеном между Спасителем и Церковью, христианством. Например, Иоанн Мейендорф в книге «Византийское богословие» пишет: «Никак невозможно, в скобках для Церкви в целом, Владимиров, узнать о Христе и спасении нечто новое, тем более превосходящее то, что апостолы, по слову одного из них, слышали, что видели очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Примечание. Мейндорф. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. И хотя, как пишет Мейндорф, «развитие» в кавычках и «рост» в кавычках в познании Христа приложимо лишь к индивидуальному опыту, но для церкви в целом истина, в которой были наставлены преемники апостолов, совершенна и исчерпывающая. Это весьма парадоксальное заявление, притязающее скорее на идеал, нежели отражающее реальность. Ведь церковь, собственно, как пишет тот же отец Иоанн, и состоит из некоторого числа причащающихся, собравшихся вот в этом самом конкретном месте, где грешные мужчины и грешные женщины становятся народом Божьим. Получается, что несмотря на рост в кавычках и совершенствование в кавычках индивидуальных сознаний верующих, церковь продолжает оставаться в незыблемой полноте истины, некогда полученной некоторыми ее членами. Но это уже попахивает спиритуализмом, вынесением представлений сознания за пределы конкретного обладателя этим сознанием. Странно и то, что для постижения духовного явления, каковым в первую очередь и является Христос, привлекаются в качестве свидетелей органы чувств и человеческий рассудок, что слышали, что видели. Насколько известно, ни одному святому, ни в одной традиции не удалось объяснить, что такое откровение или личное ощущение Бога. Любой язык или способы мировосприятия являются продуктом или средством, годным лишь для обычной жизни. Все, что выходит за общепринятые традиционные рамки, невозможно исчерпывающе передать. Человеку, никогда не любившему, нельзя объяснить, что такое любовь, почему и как она возникает. Слепому невозможно объяснить красоту, сверкающей на утреннем солнце росы. Существует громадный пласт человеческого бытия, познаваемый исключительно в личном опыте. То, что человечеству в целом нечто известно, для отдельного индивида будет пустым словом до тех пор, пока он сам это нечто не испытает и не осознает. Мнение православия о том, что истина не может уместиться в одной единственной голове, скажем, в голове римского папы, и пребывает не только в данной голове, совершенно справедливо, ибо, по большому счету, истина и есть сам Бог. Но каким же образом тогда эта истина оказалась ограниченной рамками одной единственной конфессии, а тем более единственной среди многих церквей? Замечательным, как отмечает Мейендорф, положением православия является то, что цитата, «язык человеческий неадекватен вполне самой истине, да и исчерпать ее ему не под силу. Следовательно, Писание и власти церковные не могут считаться единственными источниками, в кавычках, богословия. Истинный богослов волен выражать свою собственную встречу с истиной. Таково аутентичное послание, выдерживаемое наиболее явственно и недвусмысленно византийской «мистической традиции», слова в кавычках, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и Григория Паламы. Примечание. Мейендорф, «Византийское богословие, исторические направления и вероучения».